о человеколюбии Божьем. Прежде нежели получили бытие ангелы и прочие силы небесные, существовал Бог, не имеющий начала бытия своего, как существо, никогда не имеющее ни в чем нужды, ибо таково божество. Он сотворил ангелов, архангелов и прочие бестелесные существа. Сотворил единственно по благости своей, а не по чему-либо иному. Если бы он не был высочайше благ, то и не сотворил бы тех, в чьем служении не нуждался. По сотворении их он творит, опять по той же самой причине, и человека, и весь этот мир. Одарив человека бесчисленными благами, он поставил это малое и немощное существо владыкой над таким множеством творений, сделав его на земле тем же, что сам он на небесах. Ибо слова «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему» означают не что иное, как то, что и человеку дана власть над земным. Сотворив его и поставив в такой чести, Бог назначил ему как царю царское, прекраснейшее на всей земле место пребывания — рай. Кроме того, желая и другим способом показать ему, насколько он выше прочих тварей, Бог приводит к нему всех животных и повелевает дать всем им имена, но ни одного из них не дает ему в помощники, представляя и причину. Для человека не нашлось помощника, подобного ему. Показав этим человеку, что он занимает середину между двумя естествами, небесным и земным, что он выше всего земного, и что из множества этих творений ни одно не равно ему, Бог творит потом жену, и этим удостаивает его новой чести, и ясно показывает, что жена создана для него, как и Павел говорит, не муж создан для жены, но жена для мужа. И не этим только Бог отличил человека, но и тем, что ему одному из всех творений сообщил дар слова, удостоил его познания о себе, позволил наслаждаться собеседованием с собой, сколько это было для него возможно, обещал дать ему бессмертие, исполнил его великой мудростью и даровал ему духовную благодать, так что он изрекал некоторые пророчества. Всем этим Бог одарил человека тогда, когда с его стороны еще не сделано было никакого доброго дела. Как же поступил человек после столь многих и великих благодеяний? Он более поверил врагу, нежели даровавшему все это, и, презрев заповедь Творца, предпочел обольщение того, кто старался совершенно погубить его и лишить всех благ. Предпочел, несмотря на то, что дьявол не оказал ему никакого, ни великого, ни малого благодеяния, а только сказал ему несколько слов. Но погубил ли Бог человека за то, что он оказал такую неблагодарность в самом начале и, так сказать, на первом шагу своем? По справедливости следовало бы погубить и исторгнуть из среды живых того, кто, получив бесчисленные блага в самом начале жизни, заплатил за эти блага ослушанием и неблагодарностью. Но Бог продолжал благодетельствовать ему не меньше, чем прежде, показывая, что хотя бы мы 1000 раз согрешили и отступили от Него, Он никогда не перестанет устроять наше спасение, и что если мы обратимся, то спасемся, если же будем упорствовать во зле, то, по крайней мере, ясно будет, что Бог делает все от Него зависящее. Так и изгнание из рая, и удаление от древа жизни, и осуждение на смерть кажутся делами наказующего и отмщающего, но на самом деле есть не меньше прежнего дела промышляющего о человеке. Хотя эти слова и представляются странными, однако они истинны. События, конечно, были противоположны одни другим, но цели тех и других одинаковы и согласны. То есть изгнание из рая, поселение в виду его, запрещение вкушать от древа жизни, удаление от этого древа, осуждение на смерть, временное отдаление этого осуждения. Все это, так же, как и прежние благодеяния, сделано для спасения и чести человека. О прежнем я не буду говорить ничего, потому что это очевидно для всякого, но о последнем надобно сказать. Как же мы узнаем, что и последнее сделано для пользы человека? Узнаем, если размыслим, чему подвергся бы он, если бы этого не было. Чему же он подвергся бы? Если бы человек после обещания дьявола сделать его по преступлении заповеди равным Богу остался в той же части, то впал бы в 3 крайних бедствия. Во-первых, стал бы считать Бога недоброжелательным, обольстителем и лжецом. Во-вторых, действительного обольстителя, отца лжи и злобы, благодетелем и другом. И, кроме того, продолжал бы впредь грешить бесконечно. Но Бог избавил его от всего этого, изгнав тогда из рая. Так и врач, если не трогает рану, то дает ей больше загноиться. Если же вырезает, то останавливает дальнейшее распространение гнилости язвы. Что же из этого, скажет кто-нибудь? Бог не остановился на этом, но еще наложил на человека подвиги и труды, потому что ничто не способно так мало пользоваться покоем, как человеческая природа. Если уже и теперь, когда лежат на нас такие труды, мы грешим непрестанно, то на что не дерзнули бы, если бы Бог оставил нас при удовольствиях еще и в бездействии? «Праздность, — говорит Писание, — научила многому худому». Это изречение подтверждают как ежедневные события, так и случившиеся с нашими предками. «И сел народ есть и пить, — говорит Писание, — а после встал играть. Еще утучнел Израиль, оттолстел и разжирел, и оставил он Бога». Согласно с этим говорит и блаженный Давид. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. и к Иерусалиму Бог говорит через Иеремию. Этот город должен быть наказан. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя. А что не только злым, но и добрым людям спасительно подвергаться уничижению и страданию, об этом пророк еще говорит так: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». После него и Иеремия говорит то же самое, хотя не теми же словами. «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него». И о себе самом молит Бога так: «Не будь страшен для меня, ты — надежда моя в день бедствия». И блаженный Павел, который столько просиял благодатью и превзошел человеческую природу, имел, однако же, нужду в этом благотворном средстве, посему и говорил: «Чтобы я не превозносился, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Хотя евангельская проповедь могла быть совершена и без гонений, без скорбей, без трудов и подвигов, однако Христос не восхотел этого, промышляя о проповедниках. Поэтому и сказал им: «В мире будете иметь скорбь». И желающим войти в Царство Небесное он повелел идти тесным путем, так как иначе невозможно достигнуть его. Итак, скорби, искушения и все случающиеся с нами неприятности, не менее радостей, доказывают Божие о нас попечение. И что я говорю о здешних скорбях? Сама угроза гиенною не менее обетования Царства Небесного показывает Божие человеколюбие. Если бы он не угрожал гиенною, то не скоро можно было бы достигнуть небесных благ. Одно обетование благ недостаточно для побуждения к добродетели, если не имеющих усердия к ней не поощряет и страх наказания. Поэтому Бог и первозданного человека вначале изгнал из рая, так как дарованная ему честь сделала бы еще хуже, если бы осталась твердой и непоколебимой после нарушения заповеди. И что я говорю об Адаме? Чего не сделал бы Каин, живя в раю и наслаждаясь его утехами, если он, и лишившись этого, и имея перед глазами своими наказание, постигшее отца, не вразумился, но впал еще в большее нечестие? Первый и изобрел, и совершил убийство, и убийство самое преступное. Он немало-помалу, и не в течение долгого времени дошел до этого нового злодеяния, но внезапно и вдруг достиг самой вершины нечестия, подстерег и убил того, кто произошел из одной с ним утробы, и не оскорбил его ничем. Или, может быть, Каин счел за оскорбление себе, что Авель угодил Богу? Впрочем, по моему мнению, и здесь ты можешь усмотреть человеколюбие Божие. Когда Каин оскорбил самого Бога, Творец вразумляет его словами и утешает в скорби. Но когда он совершил преступление против брата, тогда уже Бог являет гнев свой и налагает наказание. Между тем и первое заслуживало такого же, если не более жестокого наказания. Если у людей считается проступком и обидою, когда кто-нибудь из рабов лучшее сбережет для себя, а худшее подаст господину, не тем ли более это применимо в отношении к Богу? Но Каин совершил не только этот грех, но и другой, не меньший, позавидовал чести брата. Если бы он раскаялся в грехе своем, то угодил бы Богу этой прекрасной переменой. Но не от раскаяния, а от зависти и ненависти происходило его смущение, как показал это конец дела. Каин почти разгневался на Бога за то, что Бог, оскорбленный им, не почтил его и не предпочел злого доброму. Однако Бог, несмотря на то, что грехи Каина требовали тяжкого наказания, поступает с грешником гораздо милостивее, чем он заслуживал, и пытается успокоить раздраженную душу его. Ибо скорбь Каина происходила от раздражения, потому Бог и говорит ему: «Умолкни». Так говорил Бог, хотя и знал, до чего дойдет злоба Каина, но он хотел отнять у неблагодарных всякий предлог к ропоту. Если бы Каин наказан был в самом начале, то многие стали бы говорить так: «Разве нельзя было наперед внушить словами, вразумить и устрашить, а потом и наказать?» Если бы Каин остался при прежнем расположении. Наказание его весьма жестоко и строго. Поэтому Бог долго терпит наносимые ему оскорбления, чтобы заградить уста таким людям и вместе показать, что он и отца Каинова наказал по своей благости, и, кроме того, последующих людей — привести к покаянию таким своим милосердием. Когда же Каин по упорству своему и нераскаянности сердца сам себе собрал гнев, тогда он и наказывает. Если бы Каин и после убийства остался ненаказанным, то решился бы и на другое, еще большее зло. Нельзя сказать и того, что он согрешил по неведению. Мог ли он не знать того, что знал младший брат? Впрочем, если угодно, положим, что первое преступление произошло от неведения. Но после того, как он услышал «умолкни», после того, как получил прощение, неужели по неведению он решился на убийство, осквернил землю и нарушил законы природы? Видишь ли, что и первое происходило не от неведения, а от злобы, лукавства и крайнего нечестия? Какое же наказание за все это? «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле», — говорит Бог. Наказание кажется тяжким, но оно не будет таким, если мы размыслим о грехе и внимательно рассмотрим само наказание. Каин после того, как неправо принес жертву, обиделся на то, что он, оскорбивший, не почтен оскорбленным Богом, отверг его внушение, первый дерзнул совершить убийство, или лучше сказать, грех еще более преступный, чем убийство, опечалил родителей, солгал перед Богом. «Разве я сторож брату моему?» И за все это наказывается только страхом и трепетом. Впрочем, можно сказать, что благость Божия видна здесь не из того только, что наказание легче греха, но из того, что в наказании заключается немалая польза. А польза та, что все последующие люди вразумляются наказанием Каина и становятся лучшими. Поэтому Бог не тотчас предал Каина смерти, потому что не все равно, слышит ли, что какой-то Каин, убивший брата, подвергся смерти, или видеть этого убийцу, несущим наказание. В первом случае могли бы и не поверить рассказу по чрезмерности преступления. А теперь, когда Каин был видим, и многие в течение долгого времени были свидетелями его наказания, событие стало очевидным и достоверным и для современников, и для потомков. Но скажут, какая же польза от этого ему самому? Весьма большая. Бог заботился и о его спасении, когда словесным вразумлением умерял его ярость, насколько от него зависело. Но если рассмотреть и само наказание, то и от него окажется великая польза. Если бы Бог тотчас умертвил Каина, то не дал бы ему времени для раскаяния и исправления. Теперь же он, продолжая жизнь в страхе и трепете, мог бы получить от такой жизни великую пользу для себя, если бы не был крайне бесчувственным и больше зверем, нежели человеком. Кроме того, настоящее наказание уменьшало для него тяжесть будущего мучения, потому что наказаниями или бедствиями, которые посылает на нас Бог в настоящей жизни, устраняется немалая часть будущих мучений. Свидетельство на это можно привести из божественных писаний. Христос, беседуя с учениками и повествуя о Лазаре, говорит, что Авраам, когда богач просил его оросить немного концом перста горящий язык, сказал ему: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». А Павел, когда говорю о Павле, то также разумею заповеди Христа, потому что им была движима эта блаженная душа, когда пишет к коринфянам о блуднике, повелевает предать его сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Еще беседуя с ними же о тех, которые недостойно приобщаются тайн, говорит: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Видишь ли, неизреченное человеколюбие и беспредельное богатство благости. Видишь ли, как Бог делает и предпринимает все, чтобы мы, и согрешивши, потерпели наказание легче заслуженного или даже совершенно от него избавились».